23 мая. Хочу добавить еще незаконченный опыт. Сестра Изар, родом из Аркнейских островов, предприняла изыскание дальних миров и после одного из полетов не вернулась. До сих пор существует несколько теорий относительно этого необъяснимого факта. Думаю, что, выйдя за пределы тяготения, она была вовлечена в вихрь неизвестной группы тел. Неведомы дальние миры. Думаю, она существует. Так и зовем неизвестные области Оркленд. Сколько лет, как отсутствует сестра Изар? 30 лет. Теперь о камне. Камень, упавший с Ориона, хранится в братстве. Осколок его посылается в мир сопутствовать мировым событиям и своей внутреннюю магнетическую силою держит соединение с братством, где лежит главное тело камня. Принцип простого магнита. Не только символ, но и телесное сродство держит напряженный провод. Через этот провод легко охранить призванных, и тебе было показано, в какой лабиринт ввергает утрата его. Но лабиринт бывает порядочный. Наполеон знал, но по человечеству приписывал все себе. Также слышала о женском и мужском началах, когда они соединены духовным чувством, батарея замыкается, и, возможно, претворение высших сил на земном плане. После станет ясно, как строить Звенигород. Вы уже имеете размеры высот и как расположить ступени. Перед вами пример. Вы живете приблизительно на высоте 7000 футов. Эта высота удобна для храма. Над ним, на высоте 12000 футов, удобное место для встреч. Итак, вы имеете 3 ступени жизни. Внизу город новой эпохи. Над ним храм человеческих достижений и место встреч земли с духом. Камень положим во храме. Удр, Удрая Юрий Николаевич Рерих, будет знать это место, ибо когда вы уйдете, он может быть охранен по тому же проводу. Ясон Иерофант принял дар Ориона в Азии, Ясон среди братьев. Накопление за несколько воплощений упрощает приближение к основному телу. Нарушив батарею, он, Наполеон, конечно, отошел от прямоты мысли. Камень посылается по решению братьев, потому некоторые учителя владели им. Христос, хотя и знал о камне, но его задача была открыть глаза на духовный план. Мы писали вместе, ибо именно теперь надо приблизить силы духа к земле. Будучи в доме, не замечаем его. Нам нравится ваше простое отношение к нам. Главное же, что в вашем доме нет предательства. Мы видим свет, и размеры ауры не допускают его. Мы не знаем границ возможностей завоеваний духа. Зерно духа самодавлеющее, но по ауре можно судить о направлении. Есть и безусловные скрытые мысли? Есть. Есть мысли, обращенные внутрь и поглощенные потенциалом духа. Есть мысли, которые не выявлены на земном плане. Не надо являть их, ибо они не имеют приложения к земле. Лучше посвятить этому отдельную беседу. Кристаллизуй вопросы, но ответа не жди сейчас. Он может прийти неожиданно. Днем мне нет времени думать, а ночью, когда хочу думать, надо слушать. Это плохо. Ты не упражняешь свой аппарат. Мы любим кристаллизованные вопросы. Но М.М. не любил, когда мы ставили вопросы. Нельзя мешать срочным сообщениям, но, записывая вопросы, помни, что есть страна Оркленд, которую никто не знает. Однако Удрая внял ночной просьбе и принес изображение Матери Мира. Оно является самым древним изображением, основанным на незапамятной, явленной основе, живой со времени цветения пустыни. За это благо пошлем его будущей книге. Урусвати правильно хочет добавить касаемое Будды. Описывая изображение Тар, можно указать на женское начало Матери Мира. Очень вижу значение этой книги. Можно прибавить значение Азии в истории человечества. Указать, как ни Китай и ни Персия, но именно пустое место родником явилось. Итак, к годовщине вашего отъезда начаты новые книги. Начато изображение Матери Мира. Начата книга Удраи. Начато приближение Люм к моей аптеке, Мускус. Нельзя сказать, чтобы этот год не был полным. Начало опыта будущей жизни и начало музея, как закрепление прошлого, очертят размер начала. Теперь пора вашим сердцам отдохнуть. Каждый день долетает важное в опыте, но лишь потом станет на место. Не надо затруднять блестящее начало опыта.